Глава четвертая. Вот же чума крысолюдская. Рико вовсе не рассчитывал драться с конструктами. У него и оружия-то, считай, не было. Окатившийся ему навстречу бурдюк явно намеревался снести голову одному из своих создателей. Бывший господин второй некромастер припустил, что есть духу, к ближайшим скалам. Конструкт его, конечно, нагонит, потому что человек устает, а мертвая тварь нет. Но зато человек умеет соображать. И соображение сейчас подсказывало Рико, что два почти вертикальных гребня футов 4 высотой именно то, что надо. Бурдюк при всем его проворстве ножки имеет короткие и вряд ли сможет карабкаться на скалы. Правда, и сам Рико вряд ли без труда взберется на хоть и складчатые, но почти отвесные склоны, а скорее всего и не успеет. Проклятый конструкт оказался весьма быстр, и лезвие гизармы уже выразительно свистело у некромастера за спиной. Похоже, осталось только геройски умереть. Вот уж нет. Не добежав до скал пару ярдов, Рико резко метнулся в сторону и развернулся лицом к преследователю. Не ожидавший такого поворота, бурдюк по инерции пробежал дальше. Лезвие рассекло только воздух. Все-таки с маневренностью у них не очень. Рико, выиграв несколько мгновений, сунул руку в поясную сумму и нащупал там кристалл. Тот самый, что он вынес из мастерских и что так и не пригодился учителю. Выходит, не зря все-таки вынес. Мы еще покажем, что у Гатара ни умех и трусов не держали. Волшебствовать Рико так толком и не научился. Но магическую начинку конструктов знал и умел ставить, хоть и не слишком уверенно, за что неоднократно получал от Гатара сверхурочные дежурства и прочие взыскания. Знал он и ключ заклятия, и места их приложения, и сейчас это был его единственный и весьма небольшой шанс. Очистить и разогнать силу посредством кристалла – дело нехитрое, особенно когда есть привычка. Хитрее найти, где именно у этого бурдюка ключ, маленькое заклятие, не позволяющее заключенной в нем силе расточиться, остановиться, потухнуть. Конструкт успел развернуться и изготовил к бою гизарму. Рико невольно сглотнул. Так, это бурдюк с механическими руками и лапками гигантской скалопендры, проклятие южных пустынь. Гатар пару раз покупал таких тварей для некромастерских. Скорее всего, магической доводкой занимались Истанца или Сахил. Истанца прятал ключ заклятия внутри нескольких ложных контуров. Говорил так, сразу не найдут, не распутают. А Сахил по своей шепсутской лени лепил их прямо на основное построение, будто заплатку на пузо. Если Рико повезло, то это работа Сахила, и он успеет сжечь ключ. Если не повезло... Конструкт метнулся навстречу, выставив оружие. «Спаситель всеблагий, помоги!» Господин второй некромастер самым позорным образом взвизгнул и ударил в округлое туловище конструкта, дважды пропущенный через кристалл силой, скрученной на манер тарана. Бурдюк на мгновение окутался слабым сиянием, но так и не остановился. Не повезло. Рико зажмурился, инстинктивно прикрыл лицо руками в ожидании удара. Стук, ляск и больше ничего. Два удара сердца. Три. Пять. А молодой некромастер все еще был жив. Не веря себе, он осторожно отнял от лица ладони. Конструкт валялся в двух шагах от него, неряшливой, уже начавшей пахнуть кучей, из-под которой под разными углами торчали конечности и оружие. Все-таки повезло. Рука невольно взлетела и осенила лоб знамением Спасителя. Учитель этого никогда не приветствовал, но тут уж само получилось, как в детстве выучили. Рико выдохнул, повел плечами. Никто не видел, как он ждал удара, и склонился над бурдюком. «Так...» «Сабля без ножен нам вряд ли пригодится. Гизарму можно прихватить с собой. А главное — достать кристаллик. Тот самый, который и преобразователь, и движитель, и примитивные мозги конструкта. Очень пригодится. Главное, аккуратно вытащить, чтобы защита не сработала. Не то и господин некромастер будет валяться на холодных камнях такой же неприятной кучкой. Друза розоватых кристаллов, вымазанная в расползающейся, воняющей тлением плоти, лежала у Рико на ладони. Он довольно ухмыльнулся, слегка подкинул ее, как говорится, не было бы счастья. Теперь черныша бы дождаться, не то придется самому искать подлеца, командующего конструктами, по расходящимся нитям управляющих чар. А чутье у него совсем не то, что у черныша. Бой за его спиной все еще продолжался. Лязг оружия, крики, вспышки сгорающих заклятий. Стычка с бурдюком заняла совсем немного времени. Однако и маги, и легионеры продолжали гибнуть. А позади император все еще теснил вышедших против армии Корвуса башков и никак не мог оттеснить. Рико снова призывно свистнул и с облегчением увидел, как из-за нагромождения камней ему навстречу устремилась черная мохнатая тень. «Где ж ты был?» — укорил он черныша. «Меня только что чуть собственный конструкт к спасителю не отправил». Черныш виновато скривил губы и замахал хвостом. «Дескать, прости, хозяин». «Вот». Рико сунул псу под нос, высунутую из конструкта друзу. «Чувствуешь, как ниточки отсюда тянутся? Заклятие управления. Ищи откуда. Ищи, черный». Черныш внимательно обнюхал кристаллы, словно и впрямь собирался искать мага по запаху. «Как все-таки здорово, что он необычный пес». Что учитель сделал его именно таким. А потом уверенно затрусил куда-то совсем в сторону от боя, вдоль каменных осыпей и расколотых скальных монолитов. Совсем не к тем скалам, куда думал было заглянуть сам Рико. «Ты уверен?» — пробормотал некромастер, но припустил вслед за псом. За ними никто не гнался. То ли конструкты все были связаны боем, то ли управляющий ими маг переключил внимание на что-то иное. Рику не пришлось долго об этом гадать, потому что пес вдруг нырнул в неприметную щель между скалами. Рико протиснулся вслед за ним, смахнув с камней нападавший за утро снег, и очутился на краю крутого спуска, ведущего в куда более глубокую, хоть и широкую расселину. Она тянулась вдоль скального гребня, словно ножевой порез. Юноша вопросительно глянул на пса. Черныш завилял хвостом и вновь скривился в забавной улыбке. Мол, ты просил, я сделал, хвали меня. Рико вгляделся в дно расселины внимательнее и вдруг заметил впереди торчащие над камнями плечи и голову в накинутом капюшоне. Человек сидел, укрывшись за камнями, сутулившись, словно дремал. Силен, однако. Не надо ему глазами видеть бой, чарами пользуется, не высовывается. А такого спрятавшегося поди отыщи. «Ишь ты, как ловко!» — подумал господин второй некромастер, осторожно пробираясь по краю обрыва. «Наверняка еще и глаза отводит. Чародейство примитивное, не почуешь, не заметишь, если не знать. И смелый же, совсем близко к орденским подобрался. Впрочем, тут иначе никак». «Наверняка кто-то из мастерских. Кому ж еще?» Человек словно не видел и не слышал шагов Рико, шороха скатывающихся из-под ног камушков. Впрочем, неудивительно. Он следит за ходом боя внутренним магическим зрением, полностью отрешившись от окружающего, ничего не видя и не слыша вокруг. Рико вдруг остановился. «Вряд ли этот маг настолько беспечен, что ограничился только бабкиными чарами, отводящими глаза. Если он полностью погрузился в управление своим мертвым отрядом, то ради собственной же безопасности должен был навтыкать вокруг охранных заклятий и амулетов. Счастье, что Рико ни во что не успел вляпаться. А еще, судя по всему, у этого мага хороший запас кристаллов-преобразователей. А у Рико остался только то, что из конструкта, для быстрой волжбы не слишком-то пригодный. Некромастер присел на корточки и принялся внимательно изучать окрестные камни. «Ага, По краю обрыва, буквально в трех шагах впереди, змеится едва заметная серебристая нить, охранный контур. То вспыхнет, то пригаснет. По склонам, по насыпавшемуся снежку, скачут подозрительные красноватые мошки, почти как живые, только глаза светятся. Да скачут они как-то слишком уж равномерно, точно по команде. Тоже, значит, какое-то заклятие. Вокруг камней, меж которыми спрятался маг, чары посерьезнее. Видно, как гуляют по тонкому снежку, не тревожа его, призрачные гибкие вихри, словно крошечные смерчи над пустыней. Рико повеселел. Заклятие это он знал. Его любили колдуны и жрецы в Шепсуте. Называли кто душа Ифрита, кто сила Ифрита. Несложное, как все южные заклятия, но требующее особой ловкости. Значит, у нас там засел Сахил. Больше в мастерских никто из уроженцев Южной Империи не прижился. И конструкта-то, скорее всего, все свои собрал, какие лучше слушаются. Вот почему Рико так повезло с бурдюком. Мог бы, кстати, и сам догадаться. Но это большая удача — узнать, кто твой противник. Потому что сильные и слабые стороны магов, служивших твердыне, Рико знал. Народу работало немного, дело делали одно. Сахил — сильный маг, но человек так себе. Слабый, большой любитель поесть и выпить сладкого южного вина. Видно, сбежать не успел. Принудила-таки его госпожа сражаться. И так принудила, что он чуть не сам лично в драку с орденами полез. Значит, скорее всего, Сахил под заклятием, смертельным, не позволяющим ослушаться. Рико стало даже жалко бывшего коллегу. Раньше госпожа так со своими магами не обходилась. Но раз несчастный южанин загнан в угол, он будет драться до конца. А Рико вовсе не уверен, что сам выйдет из этого боя победителем. Впрочем, задача-то стоит — перехватить управление конструктами. Или, если не выйдет, разрушить чары. А что с Сахилом делать, на это никаких указаний не поступало. Бывший господин второй некромастер огляделся и вскоре отыскал подходящий валун. Лежащий близко к краю обрыва. Достаточно большой, но не массивный, размером с теленка. Валун был весь покрыт ямками и неровностями, точно гнилой плод. То, что надо. Конечно, расточительно тратить сросток преобразователей ради одного такого простого дела. Но выбора нет. И времени нет тоже. Рико достал из-за пазухи друзу, в глубине которой едва теплился розоватый свет. Подышал на нее, слегка подтолкнул ключ заклятия. На большее он сейчас был вряд ли способен. Розоватый свет бледно разгорелся, точно зимнее утро. Рико чувствовал теплые толчки в ладони. Вот пробудился преобразователь, вот динамические чары, вот сложная последовательность чар охранных и магии познания, чар рекурсивных и реверсивных, обращение к памяти плоти, которая была частью магомеханического существа. То, что Гаттар хранил как зеницу ока, то, что позволяло некроконструктам его изготовления выполнять работу сложнее, чем монотонное движение из одной точки в другую. Эх, жалко такое тратить! Да что поделаешь! Рико решительно засунул сросток в одно из углублений в валуне. Заклинил его там понадежнее и снова взялся за ключ заклятия, уже разогнавшееся, работающее. Он упрощал все вложенные задачи, разбирал их, приводил к одной единственной, какую только и сможет выполнить от века мертвый камень. Аж взмок, распутывая клубок чар, не всегда ему понятных. Черныш сидел рядом и терпеливо ждал. Наконец Рико отпустил кристаллы, выдохнул и слегка подтолкнул валун ладонью. «Давай, мол, действуй!» Валун покачнулся раз, другой. Медленно, с каменным хрустом, перевалился через край обрыва и покатился по склону вниз, но не туда, куда повела бы его инерция, а прямо к укрытию Сахила. Сторожевой контур вспыхнул ослепительной белизной. Рико сморщился от неслышимого вопля, заломившего кости. Красноватая мошкара тучей поднялась в воздух, облепила камень. Тысячи мелких тварей впивались в гранит, однако валун катился себе дальше. Рико аж поежился, представив, каково пришлось бы живому существу, окажись оно на этом склоне. Неважно, вражескому ли магу или просто зверю, случайно забредшему сюда. Сахил пока никак не реагировал. Вероятно, не так-то просто вынырнуть из полубессознательного состояния, в котором он управлял своим отрядом. А может, он просто не мог оставить бой. Так или иначе, Рико подобрал пару камушков поувесистее и осторожно ступил на склон вслед за своим камнеконструктом. Черныш не отставал. Валун тем временем добрался до укрытия Сахила. Сила ифрита взметнулась выше человеческого роста. Воздух уплотнился. В нем проступили искаженные яростью и голодом лики, жуткие, нечеловеческие. Провалы ртов, наросты лбов, клочья истлевшей плоти, желтоватый свет в глазницах. Появились призрачные накидки, развивающиеся под неощутимым ветром, скрюченные пальцы с кривыми ногтями. Чем-то они походили на те сущности, что Рико совсем недавно, оказалось, целую жизнь назад, встретил под башней полуночи. Ифриты с яростью набросились на камень, пытались его грызть и драть, атаковали не только клыками, но и магией. Валун неуверенно покачнулся, но продолжал катиться, огибая укрытие мага. Шепсутское заклятие не отставало, и камень начал замедляться. Рико понял, что пора действовать. Он махнул чернышу и бегом припустил по склону. Сахил пошевелился, как человек, пробуждающийся от глубокого сна. Потряс головой. И в этот миг Рико обрушил на его затылок кулак с зажатым в нем камнем. Маг дернулся и обмяк, сполз на землю, капюшон откинулся. Да, Сахил, собственной персоной, давно не виделись. Ифриты взвыли, словно в смертельной тоске, и развеялись, растворились в холодном ветре. И вовремя. Валун уже почти остановился. Еще немного, и шепсутская магия переключится на другого нарушителя. «Уф!» — выдохнул бывший господин, второй некромастер, и утер пот. «Чуть не погибли мы с тобой, Черныш. Но справились. Спаситель нам в помощь». Пес вместо ответа толкнул его носом, мол, «не спи, вяжи врага. Второй раз двигать камни у тебя уже не получится». Рико торопливо стянул Сахилу кисти его же собственным ремнем. Глаза завязал черным платком, сдернутым у него с головы. Приложил к лбу мага комок снега. Тот застонал, зашевелился. Рико ждал. Конструкты сейчас должны потерять общее управление, но не задачу. Они все так же размахивают оружием и поражают всех, до кого дотянутся. Просто не очень понимают, кого именно надо поражать и кого преследовать. А задачу можно отменить только через ключ заклятия. «Сахил!» Рико склонился к магу, испытывая неприятное ощущение собственного предательства. Но ведь это было совсем не так. «Я не сделаю тебе ничего плохого, Сахил. Только отдай управляющие чары». Маг так замотал головой, что повязка едва не съехала. «Слушай, а...» Жалобно проблеял он. «Отстань от меня, а? Я же сказал, не могу, смертельные чары, да? Госпожа, убить Сахиль, Сахиль должен убить дракон. Сказал же, да?» «Кому сказал?» Удивился Рико. «Какой дракон?» И тут его будто обожгло. Багряный штандарт с черным свившимся драконом на нем. «Цезарь!» «У тебя еще отряд где-то прячется», выдохнул он. Иначе быть просто не могло. Конструкты, напавшие на орденских магов, выходит, не только их убивали, но и отвлекали внимание легионов Корвуса. А истинная цель у Сахила была совсем другая. «У тебя должны быть еще конструкты. Отдавай ключ. Немедленно». «Нет!» Сахил в панике начал задыхаться. «Нет!» «Дай попробую снять чары на тебе. «Скажи хоть где, какие наложены?» «Нет, нет, повредишь, Сахиль умереть, мертвяк стать!» «Я справ». Темная тень мелькнула за плечом. Наперерез ей тут же мелькнула другая. Рико машинально пригнулся, метнулся в сторону, оставив Сахила. Черныш, рыча, вцепился зубами в бок конструкта, очевидно прыгнувшего со склона на Рико. Пастуший пес, он хорошо знал, с какой стороны подходить что к скотине, чтобы не забило копытами или рогами, что к вооруженному конструкту. Коленчатые конечности вздымались и падали, клинки так и мелькали, но Черныш занял единственную недосягаемую для них позицию и деловито рвал зубами добросовестно сшитые бока. Рико поднял голову. На кромке над обрывом виднелись уже несколько приземистых уродливых фигур, державших на изготовку самое разнообразное оружие. Очевидно, из того самого запасного отряда Рико таки не ошибся. Еще мгновение, и они посыплются на голову бывшему второму некромастеру. И тут уже будет не отбиться. Сахил отполз в сторону и изо всех сил пытался содрать с глаз повязку, работая связанными запястьями. У Рико не осталось выбора. Он прыгнул на мага, занося кулак с камнем, но Сахил успел первым. Повязка слетела, и он встретил Рико, выставив перед собой связанные руки. «А, так вот ты кто!» — оскалился южанин. «Рико, ифрит, тебя сожри! Предатель! Госпожа узнает! Отдай ключ!» — вне себя от злости завопил Рико. «Отдай! Ты не понимаешь!» Сахил что-то шепнул, и ремень, стянувший запястье, вспыхнул и рассыпался жирным пеплом. Маг встряхнул ладонями, и в них засветился переливчатый оранжево-синий огнишар, словно огромная волшебная жемчужина. Рико остановился. Не отразить огненное заклятие, не сбить он бы уже не смог. Сила его совершенно не слушалась, а преобразователи кончились. Оставалось только глядеть в глаза собственной смерти. Впрочем, Сахил не мешкал. Размахнулся и... За скалами безмолвно возникла и угасла белая вспышка. Следом за ней в расщелину обрушилась волна раскаленной силы, обжигающей точно кипяток. Огнишар в руке мага полыхнул оранжевым и расточился. Сахил затряс обожженными ладонями. Конструктов раскидало точно детские мячики. «Черныш!» — ахнул Рико. Но не успел даже повернуться. Следом за горячей волной пришла другая, смертельно леденящая, отнимающая тепло, силу, выпивающая саму жизнь. Рико ахнул и кулем повалился на землю. Ноги разом перестали его держать. Но угасающим сознанием он успел увидеть, как Сахил окутывается призрачно-белесым сиянием, пронизанным тонкими белыми нитями. Очевидно, перепады силы таки привели в действие смертельные чары госпожи. А потом все покрыла тьма. Ох, и холодно было. Рико под худым одеялом стучал зубами, а натянуть его как следует, завернуться, отчего-то не мог. Руки-ноги закоченели, не слушались. Зима в окрестности Лаонта пришла слишком рано. Ночью, как видно, ударил сильный мороз, а Рико, отправившись с ночевкой на сеновал, не прихватил с собой ни войлока, ни даже старой отцовской куртки на вытертом овечьем меху. И Черныш куда-то запропал. Где бродит? Почему не греет хозяина? Где Черныш? Где Черныш? Рико выныривал из беспамятства, словно из гиблого омута. Нет сеновала на родном дворе, не топчутся внизу, грея хлев дыханием овцы и козы. Нет и славного града Лаонта, нет и Игниса, родного мира. Есть лишь оледеневшие камни, застывшие на холоде руки, и боль, засевшая где-то в затылке. И Черныша нет. Рико со стоном поднял голову. Тусклый пасмурный свет, отражавшийся от наметенного в расселину снега, казался слишком ярким. По тучам так и бродили золотые сполохи бушевавшего над миром магического шторма. Притоптанный снег и камни были усеяны телами конструктов, как видно, не переживших резкого скачка силы. «Слишком уж часто в последнее время магию штормит», — подумал Рико, осторожно садясь. Попробовал свистнуть, получилось шипение. «Ну да был бы черныш рядом, и это бы услышал. Одна надежда, что чары учитель стойкие наложил. При всех прежних штормах пес уцелел, и сейчас, может, укрылся где. Надо только поскорее его найти». «А-а-а, живой красавчик!» Рико вздрогнул, поднял глаза. На камнях напротив него сидел Сахил, отчаянно растирая кисти рук. Видно, здорово ему досталось от своего же огнешара. «И я рад тебя видеть», — буркнул господин второй некромастер, поднимаясь. Боль в затылке перекатывалась чугунным ядром. «Слушай, я не сержусь, да?» — южанин подмигнул. «На тебе были чары, на мне чары, госпожа не пожалели. Хорошо меня запутали, а потом фух, и все чары улетели. Пойдем, Рико, пойдем отсюда, ты мне друг, я тебе друг». «Не могу», — юноша покачал головой. Как ни странно, на Шипсутца он тоже зла не держал. «Мне надо собаку найти». «Найдем, твоя собака», — закивал Сахил, но вдруг замер. Странно так замер, будто услышал что-то далекое. Рико мгновенно продрало холодом. Видел он уже такое, когда бежал из Дригзигура, и тогдашний спутник его, Клодий, также замер, прежде чем рухнуть замертво со стрелой в груди. Сахил вздрогнул, медленно поднял руки к сердцу. Из уголка рта у него потянулась тонкая ниточка крови. «Что? Алджан Хиверда!» «Отчего так больно, Шипсутский?» Рико в ужасе качнулся назад, споткнулся о камень, едва не вывихнув ногу. Куртка на груди Сахила вдруг натянулась, словно несчастного мага медленно протыкали копьем со спины. Ткань прорвалась, и из груди его точно показался копейный наконечник, только от чего-то золотой. Рико в первый миг подумал, что это какой-нибудь из конструктов, у которых магический удар сбил задачу, обратился против своего же водителя. Но в следующее мгновение наконечник открыл пасть и зашипел, оказавшись изящной змеиной головкой. А потом из-за спины Сахила выглянула девушка. Красивая девушка, темноволосая и смуглая, и даже соблазнительно полураздетая. Только вместо рук у нее из плеч росло по несколько длинных золотых змей, и изо рта ее то и дело высовывался чуткий раздвоенный язык. «Спаситель, оборони!» — простонал Рико, делая еще шаг назад. «И это-то что за чудо? Или кто-то из тех сущностей, что призвала госпожа? Из тех, что вышли из твердыни навстречу легионам Корвуса. Среди них всякие твари были, помнится». «Сладкая кровь!» — прошипела дева и лизнула щеку уже обмякшего Сахила. «Сладкая плоть! Сладкая сила! Хасса выпьет ее до дна!» Рико попятился. «Иди ко мне, смертный! Не бойся!» Рико пустился бежать. Змеирукая, как видно, не хотела бросать не до конца сожранную добычу и преследовать, покуда не стала. Но Рико все равно очень спешил убраться подальше. И почти сразу наткнулся на черныша. Верный пес лежал на боку, не шевелясь, глаза прикрыты. «Ох ты ж!» Рико упал перед ним на колени, запустил пальцы в густую шерсть, принялся тормошить. «Черныш, черныш, ну ты чего? Черныш, вставай, надо бежать!» И, о чудо, хвост пару раз дернулся в ответ. «Я здесь, хозяин, я жив. Я тебя слышу, но встать не могу». Крякнув, Рико подхватил пса на руки, как совсем недавно, и побежал дальше, пригибаясь под тяжестью собачьего тела. Куда вот только бежать? В твердыню? Исключено, да и не добраться, если по окрестностям бродят такие вот змееруки. Назад, к императору? Да вряд ли там мог остаться кто-то живой. Значит, остается только имперский лагерь. Быть может, учитель жив и поможет. Да и кто еще поможет Чернышу, кроме него? Пыхтя, как горный тролль, юноша вскарабкался на гребень над расселиной и остановился отдышаться. Черныш по-прежнему оставался неподвижен, но в нем не чувствовалось мертвой расслабленности или окостенелости. «Значит, оживет, непременно оживет!» Рико перевел дух, глянул на равнину и вздрогнул. Магический туман, окутывавший ее сегодня утром, исчез. Плотные тучи по-прежнему нависали над пиками черных гор, по-прежнему пятнали их сполохи бродившего в вышних сферах шторма, но воздух стал куда прозрачнее, и Рико явственно видел сейчас все плато, словно бы покрытое черной чешуей из каменных обломков. Видел и светлые руины твердыни, в которых что-то мерцало, то белым, то розоватым, то мертвенно-синим. Вокруг руин медленно бродили странные фигуры, и похожие на человеческие, и непохожие. Словом, все те, кто только что противостоял Корвусу. Далеко же их откинуло, да только, судя по змеерукой, не всех. Темный гигант-аватар исчез, однако Рико был уверен, что госпожа уцелела. Она и не такое переживала, что ей сделается. А на том месте, где стоял конный отряд Цезаря, каменное дно долины просело. Обломки скал словно расплескало невидимой волной. Обнажилась гладкая гранитная лона, и на нем, невредимые, рядами лежали тела, людские и конские. Валялись выпущенные из ослабевших рук отрядные сигнумы и орденские знаки, и багровый штандарт с драконом. Словно кто-то вмиг выпил из всех живых силу и жизнь, и они просто упали замертво там, где и стояли. Рико заметался, не в силах решить, куда двигаться дальше. А Черныш вдруг шевельнулся у него в руках, словно говоря: «Иди, куда зовет сердце. Я подожду, я смогу». Бывший господин второй некромастер спустился с некрутого склона, положил пса на землю и бегом кинулся к погибшему отряду. Съехал по гладкому краю каменной чаши, пробрался между совершенно целыми на вид телами и очень скоро нашел императора. Цезарь, Тит, Марций, Цельс был непоправимо мертв. Но только его лицо и руки по какой-то непонятной причине были измазаны в крови. Никаких следов негаторов Рико не нашел. Он постоял над старым властителем, подумал, пробормотал положенное «Requiescat in pace Augustus Dominus». Потом, пыхтя от натуги, аккуратно вытянул тело, на которое навалилась конская туша. Положил ровно, прикрыл багряным плащом, сняв его с мертвого претерианца. Рядом положил и штандарт с драконом. Это был не его император. Чужой властитель, человек, которого Рико до сегодняшнего дня даже вблизи не видал ни разу. Но это был правитель, тот, кто по одному положению своему достоин почестей и уважения. К тому же он ценой своей жизни, похоже, сумел таки отбросить и обессилить врага. Тело следовало доставить в лагерь, чтобы на него не наткнулась какая-нибудь голодная тварь, вроде змеерукой. Но в одиночку Рико ни за что не справится, да еще когда на руках Черныш, едва живой. Эх, были бы рядом конструкты, хоть бы один, даже самый завалящий. А без них придется господину-некромастеру ходко бежать вдогонку за легионами, в лагерь, чтобы привести помощь. «Мы опоздали», — горько сказал кто-то у него за спиной. Рико аж подпрыгнул. Схватился за нож, обернулся. На краю пологой воронки стояли двое. Удивительной красоты женщина с темными, заплетенными в короткую косу волосами. На скуле у нее алела свежая ссадина. И растерянный молодой человек, на фибуле у которого красовался никогда не виданный Рико знак — серебряная сова. «А, это же орден совы! Звездочеты! Самый маленький орден, квартировавший даже не в империи, а на каком-то отдаленном острове. Вы кто?» — прямо спросил господин бывший второй некромастер. Женщина молча опустилась в воронку, лавируя между мертвецами. Упала на колени перед телом императора, одним рывком распустила косу и зарыдала. Молодой маг из совы подошел следом, слегка поклонился. «Я Квинт Фабий Веспа, орден совы, первая ступень, эго тиби. Мы искали Цезаря, и вот...» «Все кончено», — глухо произнесла женщина, раскачиваясь на коленях над телом старого властителя. «Все кончено для Корвуса, для нас, для орденов». «Да почему?» — Рико топнул ногой. «Вот не любил он плакальщиков, не любил и все тут. Да ему ли не знать, что даже со смертью все не кончается? Империя никуда не делась. Маги по большей части живы, отступили просто. Вы тоже живы. Престол в Константии пуст», — прошептала красавица, как будто здесь и сейчас это было самым главным. «Если империю не разорвут твари-ведьмы, то ее разорвет смута. Но, дорогая, есть ведь законы», — возразил маг по имени Веспа. «Соберется сенат, соберется капитул, примем решение». «Ты сам в это веришь?» Маг озадаченно умолк. Ветер равнодушно свистел над камнями и мертвыми телами. Боги и духи, потеряв, как видно, большую часть сил, бродили вокруг твердыни блуждающими огнями, а в скалах за спиной скрывалась весьма голодная змеерукая дева. С каждой минутой, проведенной на открытом месте, Рико нервничал все сильнее. «Так чего стоим-то?» — буркнул он. «Пойдемте отсюда, тут опасно, только...» «Император!» Женщина обратила в пространство взор блестящих темных глаз. «Должен был сам огласить наследника». При свидетелях. А он не успел. Слишком скоро все совершилось. Откуда она знает, успел или не успел? Мелькнуло у Рика в голове. Да и вообще дался ей этот наследник здесь и сейчас. Впрочем, сегодня я уже ничему не удивляюсь. «Послушайте, прекрасная Домина!» Бывший второй некромастер сплюнул, так был зол. «Что вы так убиваетесь, забодай меня, тролль? В конце концов, если для вас это так важно... Император умер совсем недавно, так что я могу это устроить, в смысле оглашения. Правда, не всем моя магия по нраву, орденцы вот за такое и повесить могут». Он с подозрением глянул на мага совы. «Но я могу, только ради вас. Только обещайте, что потом мы отсюда уйдем, и вы мне поможете унести мою собаку. Надо поторопиться, покуда сюда кто-нибудь голодный не явился». Оба пришельца посмотрели на Рико с таким удивлением, словно он вдруг принялся декламировать «Дивина поэтика», «Божественная поэзия», «Фурия Горна», «Высоким штилем». «Эх, Корвус, Корвус, твои ордена кичатся искусностью в магических науках и великой мудростью, а основ некромантии не знают. Я Рико, бывший второй некромастер, работал в мастерских у Северной ведьмы», пояснил юноша. «Мне ведома магия мертвого. Я могу подъять умершего, пока еще он свежий, и он вам даже на пару вопросов ответит. Но больше мне его не удержать, сил маловато. Поэтому, если хотите узнать про наследника, не думайте долго». Женщина схватила его за руку, не вставая с колен. «Можешь? Ты правда можешь? Верни императора, умоляю! Хоть ненадолго, но верни! Нас трое!» Она оглядела Рико и мага. «Свидетелей хватит по всем установлениям». Но тут переполошился Веспа. «Вернуть? Это же чистая некромантия! Куртия! Это же игры с неупокоенностью! Это недопустимо!» «Спокойно!» Рико вздернул подбородок. Наконец-то он ощутил себя в своей стихии. Я знаю, как сделать так, чтобы мертвяк нас не сожрал, и чтобы другие рядом с ним не восстали. Но говорю уж, только ненадолго. Объявить наследника времени хватит? Вполне. Тогда начинай. Красотка по имени Куртия вскочила, схватила Рику за плечо, отчего у господина второго некромастера поневоле побежали вниз по животу приятные мурашки. «Ты спасешь всех, некромант! Веспа, не мешай ему, он знает, что делает!» «Откуда она знает, что я знаю?» «Ах ты ж, троллья сыть!» — Рико вывернул пустую поясную сумму. «Ах ты ж, паучья бездна! Кристаллы-то кончились! Нету у меня кристаллов!» И как он мог об этом забыть? «Нет кристаллов, нет волжбы. Значит, Цезарь так и останется мертвым. И прекрасная Куртия больше даже и не взглянет на бестолкового некромастера». «Каких кристаллов?» — заинтересовался Веспа. «Вот таких?» И протянул на ладони пару кривобоких преобразователей. Рико в этот миг готов был его расцеловать, даром что тот из орденов. И красотка эта на него глядит, как на мраморный идол, коих множество наставлено в Константии. Но только кивнул, забрал кристаллы, положил один в головах мертвого императора, другой в ногах, и принялся плести заклятие, припоминая изрядно подзабытые чары. «Сегодня», — напомнил он себе, — «я ничему не удивляюсь». Он потратил времени куда больше, чем рассчитывал. Многие чары и последовательности забылись. Все-таки разупокаиванием Рика почти не доводилось заниматься. Обычно наоборот. Маг Фаби Веспа глядел на него, глядел, да и принялся помогать. Забытое заменяли аналогичным, чертили дополнительные фигуры, подбирали инкантации. Словом, орденский маг оказался не таким уж бесполезным. Амулетов-то, считай, у Рико никаких не осталось. Магические фигуры усилить нечем. Ни тебе дополнительного источника, ни аттрактора, только ты сам да два хилых преобразователя. Каковые, как признался, между прочим, Веспа, он сам сделал, сам же и придумал. Ну, то есть разобрал попавший ему в руки конструкт из некромастерских, достал движитель и сделал подобное. Рико теперь смотрел на него с уважением. Да еще и сила будто с ума сошла после всех штормов и ударов. Потоки плясали, вырывались из рук, казалось бы, надежно скрученные, расточались без видимой причины. Подобное происходит, когда неподалеку кто-то творит поистине великую волшбу. Может, так оно и было. Да только в этой свистопляске поди разберись, кто, где и творит ли вообще, или это все только последствия нескольких магических катастроф. Наконец, с огромным трудом Рико удалось начертить работающую фигуру, и он, не мешкая, привел в действие заклятие «Ключ». Веспа тем временем принес поближе черныша, который даже немного ожил, поднимал голову и постукивал о землю хвостом. Рико не мог забыть змеирукую богиню и страшно беспокоился, не видя своего пса. Красавица Куртия так и сидела над павшим императором, будто родная дочь, убитая горем над телом отца. Кристаллы-преобразователи возле мертвого ярко вспыхнули и рассыпались сверкающей пылью. Магическая фигура засветилась, несимметричная, перегруженная дополнительными построениями и рунными вставками, громоздкая. Но Рико тотчас ощутил, что заклятия, подшитые, что называется, на живую нитку, работают как надо. Мертвое не оживало, нет, но воплощалось в подобие живого, жуткое, неестественное, опасное и подвластное умелому магу. Он протянул руку над мертвецом, помогая силе концентрироваться, и тело Цезаря послушно дернулось. Связи, что еще удерживали душу неподалеку, натянулись, силясь вернуть ее обратно. Куртия вскрикнула, отшатнулась, но не ушла. Похоже, старый властитель Корвуса был для нее кем-то куда большим, чем просто любимым императором. Рико напряг память и затянул положенную инкантацию. «Вернись», — призывал он, — «возвратись в тело свое, повинуйся». «Отныне ты мой раб, повелеваю, вернись, отверзи уста, повинуйся живым, о мертвое!» Душа Цезаря, сорванная с назначенного ей пути, должна была сейчас испытывать невероятные страдания. Собственно, именно в них причина ненависти неупокоенных к живым, да еще в извечной зависти мертвого ко всему живущему. Рико знал это, но тем не менее тащил душу императора обратно. В конце концов, утешал он себя, это совсем ненадолго. Над головами их вдруг раздалось оглушительное карканье. Рико не выдержал, отвлекся и бросил взгляд вверх. Огромная птица, куда больше обычного ворона, кружилась над ними. Рико сразу понял, что это мага-конструкт, а не живое существо. Глаза ворона пылали белым светом, сквозь перья проглядывали тучи. «Ворон-хранитель!» Веспа в волнении вцепился себе в волосы. «Кто-то из воронов использовал зов. Что-то случилось!» «Не удивлюсь, если смута уже началась», — выдохнула Куртия. Однако ворон лишь кружил над головами, низко, так что все призрачные перья видать, но больше никаких звуков не издавал. Рико вновь принялся за инкантацию и снова ощутил неладное. Сила, только что послушно тащившая отлетевшую душу обратно, принялась выделывать странные петли и зигзаги. Она выплескивалась из фигуры, вырывалась из рук Рико, сбивала фокусы, отчего линии в фигуре сами собой полезли в разные стороны. Даже маг из совы, почти сразу подхвативший непослушный поток, не мог ничего поделать. Как будто что-то тянуло ее в сторону. Рико закончил фразу. «Обедите, донец димитанте!» «Повинуйся, пока я не отпущу тебя!» Вновь глянул вверх. Ворон по-прежнему безмолвно кружил над ними, но теперь за ним тянулся едва видимый мерцающий след, закручивающийся призрачной спиралью, образуя пока еще слабый магический вихрь. И это была не просто сила, а сила, преобразованная фигурой, квинтэссенция мертвого, та самая, которую Рико с таким трудом сейчас извлек из дикой неупорядоченной магии. Ворон с непонятным упорством тянул ее к себе. «Это он!» — некромастер ткнул пальцем вверх. «Уважаемый Веспа, как его убрать? Иначе мы так никогда заклятие не закончим!» Маг открыл рот, чтобы ответить, но тут ворон ринулся вниз, прямо на мертвого императора. Упругая волна силы обожгла Рико, заставила отшатнуться, упасть на колени. Куртия-то вообще отлетела в сторону, словно от удара. Воздух над телом мигом помутнел, наполнился вспыхивающими и тут же гаснущими темными искрами. «Что это во имя Спасителя?» — простонал юноша, протирая глаза. В темном, клубящемся коконе ничего нельзя было разобрать, кроме того, что там и впрямь происходило нечто странное. Рику показалось, что он очутился внутри огромной искажающей линзы, где все не то, чем кажется. Такая сила вдруг разлилась вокруг. Он потряс головой. «Откуда оно все взялось? Что вообще происходит? Что это значит?» В глазах мутилось, и он не мог различить ни веспу с куртией, ни даже валявшиеся кругом мертвые тела. Видел только темный кипящий воздух. Какие-то неведомые сущности смешались в нем. Какие-то духи не то боролись, не то сливались. Но какие, разобрать было невозможно. «Но ведь это не я сделал?» «Нет, нет, точно не я. Я такого не умею». Однако постепенно бурлящий темный кокон стал будто бы угасать, уменьшаться, опадать, словно ему не хватало сил, и в то же время уплотняться и темнеть. Воздух перестал дрожать и искрить, и Рико с облегчением увидел неподалеку Фабия Веспу и Куртию, сидящих на земле. Куртии, конечно, досталось, но она была жива, только бледна, и то и дело потирала плечо. И тут земная твердь вдруг еще просела, как будто тело императора, скрытое магией, сделалось неимоверно тяжелым и продавливало ее. С оглушительным звуком камни вздрогнули и опустились, по ним побежали трещины, покатились мелкие острые осколки. Края доселе пологой воронки поднялись, склоны на глазах сделались куда круче. Тела погибших медленно съезжали ко дну. А потом нечто властно потянуло Рико к темному сгустку силы на месте тела Цезаря, превратившемуся в ровную черно-переливчатую глобулу, вроде гигантской жемчужины, правда размером с мельничный жернов. Внутри воронки воздух вздрогнул и задул ветер, закручивающийся в вихрь, все сильнее и сильнее. С шелестом покатились камушки, зашевелились одежды мертвецов. Рико вскочил, в два прыжка очутился возле своих новых товарищей. «Надо выбираться! Быстрее!» «Как?» Вес постарался перекричать ветер и стук катящегося по каменному дну мусора. «Нас тащит вниз! Стенки слишком гладкие и ровные! Надо попытаться!» Орденский маг замотал головой. Ветер уже усилился настолько, что даже сидеть стало трудно. Он толкал, опрокидывал, мешал дышать, сдвигал с места, а зацепиться было не за что. Трупы людей зашевелились, будто живые. Плащи захлопали, застучали сорванные с голов шлемы. Вот медленно поехал по склону в потоке ветра один труп, другой, третий. Рико пришлось отпихнуть ногой тело претарианца, упорно ползущее на них. «Мы погибнем!» Веспа схватил его за руку. «Ставь щит! Простой, только растяни в сферу! Если мы вдвоем его удержим, мы справимся! Это всего лишь сила!» «Легко сказать, ставь щит! А магия-то? А преобразователи?» «Они остались где-то в черной сфере вместе с императором и призрачным вороном». «Я не смогу», — хотел возразить Рико, но внезапно понял, что сможет. Ветер и впрямь был не только воздушным ураганом, но вихрем силы, поневоле упорядочившим ее, сделавшим доступной для волжбы. Веспа уже шептал заклятия, на кончиках пальцев мерцали белесые огоньки, из которых все дальше и дальше тянулись нити бледного света, охватывавшие всех троих точно плащ под дождем. И давление ветра стало слабеть. Рико тоже припомнил защитные чары, начал было собирать силу, но вдруг дернулся. «Собака! Моя собака! Я сейчас, я его принесу!» В глазах орденца плеснул ужас. «Не успеешь! Ставь щит! Погубишь себя и нас! Мой пес! Черныш!» Рико вывернулся из-под нитей бледного света. Ветер тотчас хлестнул по лицу невидимым хлыстом, но чьи-то сильные пальцы вцепились ему в плечо, дернули обратно. «Ставь щит!» — приказала красавица Куртия одними губами, однако ослушаться было невозможно. «Ставь, глупец! Выбора нет! Мой пес!» — прошептал Рико, понимая, что она права, но не желая этого признавать. «Черныш, ставь!» Слезы против воли навернулись на глаза. Рико ставил щит, как показывал когда-то учитель. Хороший, крепкий щит, не хуже, чем у веспы, окутавший всех троих полупрозрачной пеленой. А слезы бежали и бежали по щекам. «Черныш, друг!» «Нет, не друг даже, не часть родного дома, потерянного навсегда». Ни утешитель, ни опора, ни защитник, а часть самого Рико. Та часть, которая помогала ему выжить и выучиться, которая защищала и помогала. А теперь он остался один. А все из-за того, что он сам опоздал, не подумал и не сумел возразить. И кому? Женщине? Нет, надежда всегда теплится, но Рико же не дурак. В вихре, поднимавшем над их головами тела людей и коней, камни и упавшие знамена, где уж там было выжить одному и без того потерявшему силы псу. Что-то светящееся мелькнуло на краю воронки, мелькнуло и исчезло в бешеной круговерти. Рико с изумлением узнал давешнюю змеирукую деву. Ему даже показалось, наверняка показалось, от слез и горя, что на лице ее застыл ужас вперемешку с вожделением. Она чуяла силу, пробудившуюся в этом месте. Она жаждала ее и смертельно боялась. Другая странная фигура, огромная многоножка с человеческой головой, тоже на миг застыла на краю склона и тоже бросилась в вихрь, точно самоубийца в водопад. И еще одно странное создание. И еще. Наверное, неодолимое притяжение приволокло сюда всех потерявшихся тварей из тех, что госпожа привела сражаться с легионами Корвуса. И только трое смертных, скорчившись под искрящимся магическим щитом, у самого основания исполинского вихря не сдвинулись с места, уцелели, как удается уцелеть попавшему в око бури. Рико не успел как следует об этом подумать. Вихрь вознесся, кажется, под самые звездные сферы. Вознесся и обрушился в черный шар, утащив с собой все захваченное. И шар в ослепительной вспышке лопнул.